Осталось мест в области 20 000, 20 000. Вместе с этим перед глазами Кая появилась картинка с обозначенной зоной, его собственным местоположением относительно нее и указанием местного севера, направления к пагоде, что виднелось из любой точки локации. Мгновенно покинув хранилище, Кай увидел, как Селена с неприкрытым самодовольством и наслаждением от собственного могущества наблюдает за исчезающими телами вокруг гейзера. Чтобы не терять Ри, она добила всех умирающих на поляне воинов за несколько секунд до завершения первого группового задания. К счастью, среди убитых ею не было никого из храма или даже империи. Правда, стоило Каю появиться рядом, как девушка практически сразу встрепенулась и вернула обычное выражение лица. Мгновение спустя рунный гейзер позади них внезапно вспыхнул силой, а затем сжался и выплеснул несколько десятков особо крупных рун, которые можно было разделить на сотни тысяч обычных, после чего окончательно рассеялся. Пагода явно подталкивает взять это богатство, заметил Кай. Неспроста это. Согласна, кивнула Сильфа. Но я возьму на всякий случай. Использовать напрямую не планирую, но, может, удастся обменять или еще как-то по-другому применить. Притянув руны к себе, она переместила их в накопитель, после чего приоткрыла глаз пустоты и протянула Каю руку. «Идем, отправляйся без меня, я догоню». Селена нахмурилась, но не стала спорить и телепортировалась. Кай же бросил взгляд на счетчик. Осталось мест в области 19 874 20 000. Хрустнув шеей, он начал вливать энергию в сверхплетение вечности, свою первую собственную технику движений, что состояло из 5 частей. Искажающий шаг, плетение на основе фантомных шагов, что значительно превзошло его. Оно не просто сжимало пространство перед Каем, а еще и временно в некоторых местах стирало его, отчего само движение становилось чем-то средним между банальным искривлением пространства и непосредственно настоящей телепортацией. Сдвиг, вторая часть техники вечности, позволяющая крайне эффективно складывать разные точки пространства в небольшом радиусе вокруг пользователя, тем самым перемещая его или цель без какой-либо задержки, что обычно и позволяло среагировать на телепортацию, а также практически с полным игнорированием чужих аур. Но что более важно, сдвиг давал возможность складывать сразу множество точек, благодаря чему Кай на мгновение мог оказаться одновременно в нескольких разных местах. Правда, у всего этого был и минус. Чрезмерное потребление энергии и духовной выносливости при каждом сдвиге. Доминион неподвижности, с помощью холода пустоты он замедлял течение времени для всех объектов вокруг Кая, автоматически искажал пространство вокруг враждебных целей, мешая им двигаться, а также подавлял гравитацией и сиянием пустоты, что обращало вспять часть усилий противника и еще больше замедляло его. Дополнительно путь разума и путь души снижали скорость восприятия врага и даже мешали ему осознать, что их в принципе что-то замедляет. Вспышка, внутреннее плетение вечности, частично трансформирующее тело Кая в безумно быстрый псевдосвет и ускоряющее для него течение времени жаром пустоты. При этом весь потенциальный вред от концепции максимально снижался сиянием пустоты, а также стихиями света и крови. Ну и вишенка на торте, всеведение. Внутренняя техника восьмитомника, что с помощью пути крови, пути разума, пути души, пути света и жара пустоты, а также подключенных к сверхплетению высшей симуляции, предельной концентрации зоны наблюдения максимально увеличивала скорость восприятия Кая, наделяла его несравненным восприятием и многократно усиливала способность просчитывать свои и чужие действия. Техника активировалась, и глаза Кая резко распахнулись от объема хлынувшей в его разум информации. Весь мир на многие километры оказался для него словно на ладони. Он видел векторы движения и бесконечные вариации грядущих позиций каждого листочка, травинки или насекомого поблизости, знал, куда, как сильно и в какой момент подует ветер, чувствовал мириады потоков энергии и на основе их движения мог даже просчитывать предположительное местоположение других участников, что находились за пределами его области восприятия. Информация ни на миг не переставала наполнять его разум, но вместе с тем мир, что он видел вокруг, казался абсолютно неподвижным. Кай лишь слегка двинул ногой, как вдруг его тело расплылось мириадами образов, а сам он вмиг оказался в десятках метров от прежнего места. На вечно суровом и холодном лице появилась довольная улыбка, после чего мужчина спокойно зашагал вперед. Километры пролетали за мгновение, и уже вскоре Кай заметил небольшую группу участников. Они бежали изо всех сил к указанной в задании области, но для Кая двигались, словно в суперзамедленной съемке, а стоило вознесенному приблизиться, так и вовсе замерли во времени. Остановился даже ток энергии в их телах. Не обнаружив среди них представителей храма или империи, Кай вынул меч и совершил неуловимое движение. Пространство сдвинулось, и его оружие вдруг оказалось сразу во множестве мест. Десяток голов были одномоментно отсечены. Мгновение спустя к мужчине приблизился еще один участник, мастер семи малых звезд. Судя по одеяниям, один из выживших апостолов культа. Само собой, Кай уже давно знал о его приближении. Он получил эту информацию еще много минут внутреннего времени назад. С другой стороны, адепта вознесенному знал только в самый последний момент. Он едва начал бег к зоне сбора, как вдруг обнаружил группу слабых мастеров и решил подзаработать ри. Но он и представить себе не мог, что, когда приблизится к ней, там вдруг появится некто невообразимо чудовищный, а сами члены группы уже будут мертвы. Для культиста все произошло в один миг, будто по щелчку пальцев. Он еще даже не успел принять решение, бежать или атаковать, а его тело уже пронзила жуткая боль. Стремительно теряя силы, он повернул голову вправо и увидел рядом с собой Кая. Апостол не мог поверить своим глазам, ведь увиденный им изначально мужчина все еще оставался на прежнем месте. Их было двое, близнецы, двойник, были последние мысли адепта, прежде чем тьма окончательно поглотила его сознание. В конце концов, Каю понадобилось чуть меньше секунды реального времени, чтобы добраться до зоны сбора. И это при условии, что он все еще был ослабленным и ограниченным до пика заклинателя. Счетчик тем временем все еще отображал. Осталось мест в области. 19 874 20 тысяч. Еще один восьмитомник тестирует, что ли? Вздохнула появившаяся здесь несколько мгновений назад Селена. Верно, ответил Кай, приблизившись к ней и отключив технику вечности. Вздрогнув от неожиданности, девушка рефлекторно отскочила, вынула оружие и снова приоткрыла глаз пустоты. Какого хрена, все же не сдержалась она, увидев мужчину. Ты же только что был, резко сделав глубокий вдох, прервала себя Сильфа. А, забудь. Махнула она рукой, убирая меч и закрывая глаз. Незаметно усмехнувшись, Кай осмотрел других участников, выполнивших задание. Это были 6 групп различных фракций Ферокса, самая крупная из которых насчитывала порядка 70 членов. Увы, никого из храма Вечного Пути Кай не обнаружил. К слову, сама зона сбора представляла из себя крупное сверкающее озеро с парочкой небольших островков посередине. Собственно, на поверхности водоема Кай с Селеной и стояли. Поначалу все группы старались держаться поодаль друг от друга, не рискуя приближаться и тем более проявлять силу. Однако чем больше воинов прибывало в это место, тем меньше свободного пространства оставалось. Уже совсем скоро вспыхнули первые конфликты, быстро переросшие в полноценные сражения. Не смогли остаться в стороне и Кай с Селеной, коих некоторые посчитали легкой добычей. Правда, стоило Сильфе непринужденно и с шокирующей жестокостью разделаться сразу с парочкой средних групп, как от них отстали. Несмотря на непрекращающееся убийство, количество свободных мест неуклонно уменьшалось. Прибывающих было гораздо больше, чем умирающих. Осталось мест в области. 17 129 20 тысяч. Осталось мест в области. 15 777 20 тысяч. Осталось мест в области. 14 013 20 тысяч. Осталось мест в области. 12 543 20 тысяч. Осталось мест в области. 11 126 20 тысяч. Осталось мест в области. 7 141 20 тысяч. Осталось мест в области. 1 875 20 тысяч. Осталось мест в области. 310 20 тысяч. Осталось мест в области. 22 20 тысяч. Осталось мест в области. 0 20 тысяч. Внимание! Групповое задание завершено. Вы успешно добрались до зоны сбора. Ваша награда – 10 тысяч ари всей группе. Распределение – равномерное. Вам начислено – 5 тысяч ари. Мгновение спустя пространство содрогнулось, а вдоль берега внезапно поднялась сплошная стена синего цвета, быстро сомкнувшаяся над озером в виде купола и преградившая путь многим тысячам оставшихся снаружи мастеров. Часть из них попыталась прорваться сквозь нее, но в итоге лишь превратилась в обугленные останки от первого же прикосновения. Увидев столь жестокую смерть воинов, многие внутри резко отшатнулись от стены света, а те, кто оставался снаружи, начали изо всех сил атаковать ее. Увы, все было бесполезно, и уже спустя несколько секунд провалившие задание мастера стали замертво падать. В конечном счете живых снаружи не осталось. Я чувствую метки подданных моей империи где-то в этой области. Несколько десятков, но все же, сообщил Кай, нужно объединиться с ними. Зачем? Взглянула на него девушка. Мы же представляем храм, так что им все равно помочь не сможем в финале. Это ты так думаешь. У меня же есть свои козыри. Хорошо, допустим. Но как ты себе это представляешь? Кивнула она на толпу, окружающую их. Сомневаюсь, что нас пропустят, если мы просто вежливо попросим. Ну а плотность аур здесь такая, что даже мне будет непросто телепортироваться. Предлагаешь прорываться и настроить против себя множество групп? Я, начал было Кай, но его резко прервало новое системное сообщение. Внимание! Получено групповое задание. Останьтесь в числе сотни последних выживших либо последней выжившей группой, если ее численность превышает сотню участников. На время выполнения задания запрещено покидать группу или приглашать в нее новых членов, а также использовать любые артефакты, кроме проводников. На время выполнения задания награда за убийство других участников будет увеличена втрое. Выругавшись в сердцах из-за невозможности помочь подданным, Кай незамедлительно наполнил энергией оболочку души, сверхплетение техники неприкосновенности. Как и техника вечности, этот восьмитомник тоже состоял из пяти разных частей. Бесконечность формировала сантиметровую прослойку крайне запутанного пространства, окружающую Кая и постоянно расширяющуюся внутри самой себя, что делало его практически недостижимым для любых атак. Вдобавок внутри этого пространства создавалась особо сильная гравитация, стремящаяся вытолкнуть все наружу. Как и техника бесконечного пространства, которую она превосходила на порядок, бесконечность также работала на основе энергетического покрова. Отражение, вторая часть техники неприкосновенности, с помощью сияния пустоты, формирующая внутри прослойки расширяющегося пространства постоянный эффект обращения вспять, отталкивающий все атаки. Абсолютный ноль, схожие плетения, суть которого заключалась в замедлении и потенциальной остановке любого враждебного объекта силами холода пустоты. Укрепление, четвертая часть восьмитомника, что многократно укрепляло плоть Кая силами пути крови и концепции Ян. Но сильнее всего укрепление взаимодействовало с чешуйками от частичной трансформации, делая их многократно прочнее, тверже и незаметнее, ведь обычно Кай теперь практически всегда находился в состоянии частичной трансформации. Доспех духа. Последний уровень защиты техники неприкосновенности. Пусть все остальные части восьмитомника в равной степени работали как на физическом, так и на духовном уровне, но отказываться от полноценной защиты исключительно от нематериальных атак Кай не стал. Собственно, доспех духа этим и занимался, стремясь заблокировать любые ментальные и духовные атаки, что каким-то чудом преодолели четыре остальных уровня защиты. Не прошло и секунды после активации техники, как все озеро охватила жестокая бойня. Поначалу к Каю и Селене все еще не рисковали приближаться, помня о силе девушки. Но уже вскоре и в их сторону полетели атаки, стоило хаосу охватить все поле битвы, а многим участникам погибнуть. Вскинув руку, Селена легко заблокировала вражеские техники и оттеснила десятки бойцов. «Предлагаю разделиться», — сказал Кай. «Ари лишними не будут. Как скажешь», — пожала Сильфа плечами. «Я пойду в ту сторону». Селена двинулась в северном направлении, в сторону пагоды, так что Каю пришлось направиться в противоположном. Ускорившись, девушка быстро удалилась, а оставленный ею барьер наконец погас. Окружающие, само собой, заметили это, и некоторые даже решились атаковать мужчину, оставшегося без поддержки могущественной сильфы. Пара четырехзвездных мастеров вмиг приблизилась к Каю с разных сторон. Один с копьем, второй с парой клинков. Оба атаковали практически одновременно. Глядя на это, Кай даже не пытался уклониться или предпринять что-либо еще. Оружие в конце концов обрушилось на него, но вместо боли или даже просто давления мужчина не почувствовал абсолютно ничего. Копье, ударившее в голову, и клинки, обрушившиеся на туловище, застыли на месте, оказавшись попросту не в силах достичь тела Кая. А ведь он даже не использовал укрепление воли или изученное недавно рассеивание атак. На лицах воинов отобразился нескрываемый ужас. Они попытались усилить натиск и снова ударили, но это все равно не дало никакого результата. Удар сердца спустя их тела распались на куски, порубленные волей Кая. Мужчина продолжил движение, больше не останавливаясь. Со временем его атаковало все больше и больше мастеров, а в какой-то момент он и вовсе столкнулся с группой из почти 2000 участников. Они использовали всевозможные стихии и типы атак, различные виды оружия и тактики, однако ничто не могло остановить Кая. Он казался абсолютно неуязвимым, даже когда за дело взялось несколько мастеров семи малых звезд. «Ра-а-а-а!» – загорланил громадный ас, огненным болидом метнувшийся к Каю. Это был лидер группы и вместе с тем ее единственный мастер семи средних звезд, закованный в прочнейший каменно-металлический доспех, что был создан техниками сотен мастеров. Мужчина был готов рискнуть своей жизнью. В мгновение ока добравшись до вознесенного, он бросился ему в ноги и резко схватил за талию. Увы, сколько бы воин ни рычал и пыхтел, ни сдвинуть, ни даже поднять Кая он так и не смог. Одновременно с этим их обоих заточили внутри массивной водяной сферы, давление в которой было способно моментально убить подавляющее большинство пиковых заклинателей. «Телепортируйте нас в другую часть поля боя, я держу его», — закричал лидер группы, едва выдерживая давление воды. Его временный доспех все больше покрывался трещинами. «Быстрее!» Пространство вокруг Кая наконец исказилось, его вдруг потянуло вдаль, а затем все тотчас же прекратилось. 10 напряженных до предела мастеров резко побледнели и попадали на поверхность воды, так и не сумев телепортировать неподъемного Кая. «Держишь!» — усмехнулся мечник, наполнив ладони могущественной волей. Опустив их к противнику, он спокойно схватил его за голову и легко поднял ее перед собой, отсоединив от тела, словно у детской игрушки. Тело аса моментально обмякло, а на его лице застыла посмертная маска ужаса и неверия. Впрочем, времени он все же выиграл достаточно. Пока пользователи пути пространства тщетно пытались телепортировать Кая, множество других членов группы готовили масштабный ритуал. Находясь под защитой более чем 1000 союзников, 400 воинов погрузились в глубокую медитацию и под руководством опытных ведущих успешно объединили всю свою мощь. Водяная сфера вокруг Кая лопнула от одного единственного его движения, как вдруг на него обрушилась просто невообразимая мощь. Безумный удар, принявший вид сошедшего с небес столпа света, до ужаса взбудоражил большинство участников масштабной битвы, заставив их на мгновение отвлечься от нее. Озеро содрогнулось, вспучившись громадными волнами, и тонны воды стали мгновенно испаряться. Ослепительный луч света просуществовал порядка 10 секунд, пока в конце концов участники ритуала не истратили почти все свои силы. Густой пар вперемешку с рассеянными остатками сил сотен участников ритуала накрыл где-то пятую часть озера, чрезвычайно мешая духовному восприятию и снижая видимость до минимума. «Мастера ветра!» — крикнул один из заместителей погибшего лидера. Члены группы моментально все поняли, и уже секунду спустя резкие и сильные порывы ветра смели весь мешающий пар. Увы, всех сразу же накрыл ужас осознания. Неуязвимый монстр все еще был жив. Продолжая стоять на прежнем месте, Кай невозмутимо разглядывал правую руку. Для защиты ему все же пришлось воспользоваться новым навыком рассеивания, а также укрепить и усилить тело и техники воли, подобно продвинутому полному подчинению, но гораздо лучше. Однако даже так его правая рука вплоть до локтя покрылась ожогами, а пальцы и вовсе сломались. С другой стороны, все остальное тело так и осталось невредимым, а столь мелкие повреждения уже практически восстановились. Подняв взгляд на застывших в ужасе воинов, Кай вытянул в их сторону указательный палец, на кончике которого вдруг появилась яркая точка. Это была часть их собственной же атаки, что до сих пор находилась внутри бесконечности вокруг Кая. Осознанно удержав там эту мощь, Кай резко развернул ее через запутанное пространство и дополнительно усилил волей. Атака не только стала значительно крепче, плотнее и гармоничней, но и наполнилась колебаниями множества стихий мужчины. Как ни странно, бойцы сразу все осознали. «Не-е-е-ед, бежим, держать строй, спасите, кто-нибудь, остановись». Еще одна яркая вспышка озарила пространство под куполом, а первые ряды кричащих в панике воинов начали умирать. Само собой, заместители и помощники лидера пытались восстановить порядок в группе, но все было тщетно. Стремясь спасти свою жизнь, мастера без раздумий бросились бежать и даже атаковали тех союзников, что мешали им пройти. Страх настолько затмил их разум, что они даже и не вспомнили, что выхода отсюда все равно нет. И, словно им назло, накрывший озеро купол внезапно содрогнулся, после чего начал резко сжиматься, поле боя стремительно уменьшалось. Хаос моментально усилился. Отчаянно прорываясь с боем, многие сразу же ринулись к его центру. Кай также направился в ту сторону, однако, в отличие от большинства, спешить не стал. Занявшись активной добычей Ари, его все равно никто не мог остановить. 2 минуты спустя все закончилось. Синие стены купола прекратили движение, остановившись вокруг пары островков в центре озера. Выживших внутри осталось всего 100. Правда, больше половины из них уже даже на ногах стоять не могло, а некоторые и вовсе умирали от полученных ран. Те же, кто еще сохранил хоть какие-то силы, со страхом поглядывали на Кая и Селену, что устроили настоящую мясорубку на этом задании. К их удаче, стоило битве завершиться, как некая неизвестная сила резко окутала выживших, отчетливо намекая на то, что не позволит сейчас никому никого убивать и даже просто воздействовать силой. Внимание! Групповое задание завершено. Вы успешно пережили бойню. Ваша награда – 50 тысяч ари. Распределение – равномерное. Вам начислено 25 тысяч ари. Объявляется час отдыха. Любое насилие запрещено. Ты заметил? Вдруг заговорила девушка. Что? Деактивировав восьмитомник, спросил Кай. Культисты. Заметил? Кивнул он. Их метки адептов не реагируют на проявляющую технику. Ага. Так что либо сила системы здесь еще слабее, либо пагода специально так сделала. Склоняюсь ко второму варианту. Иначе их первыми бы истребили просто из-за естественной вражды и их нынешней малочисленности. Но теперь они могут скрыть свою принадлежность к культу, и только семизвездные мастера способны учуять от них смрад темных искусств. Да и то не всегда. Согласна. В любом случае, меня больше волнует не это, а полное отсутствие других членов храма здесь и минимальное присутствие подданных Империи Вечного Пути. Пока ты был в хранилище, я, как могла, изучила локацию глазом пустоты. Если судить по ее размерам, распределению участников и их количеству на этом задании, то по моим расчетам получается, что всего их было не более 100 тысяч в этой области Великой Дороги претендентов, поделилась информацией Селена. Насколько мне известно, в мирах испытаний суммарно проживает от 10 до 15 миллиардов разумных, допустим, 10, в среднем на сотню приходится 99 смертных и один истинный мастер. Другими словами, в мирах испытаний может быть около 100 миллионов мастеров, что тоже попали на Великую Дорогу претендентов. И если предположить, что их равномерно распределили по начальным локациям, то тех должно быть где-то с 1000. И это все без учета монстров и духов, разумеется. А теперь скажи, сколько истинных мастеров состоит в храме? Примерно 330 тысяч, ответил Кай, поняв, к чему клонит собеседница. Получается, шанс встретить их в одной из локаций равен 0,33. Это не так уж и много, поэтому нет ничего странного, что ты еще никого не встретил, кивнула девушка. К тому же стоит признать вероятность того, что они могли попросту погибнуть еще в самом начале, из-за чего ты никого здесь и не ощутил. Понимаю, но что насчет подданных империи? В ней живет около трети всего населения миров испытаний. Вот здесь мне уже нечего ответить. Согласно статистике, каждый третий мастер вокруг нас должен быть из империи, а вероятность их отсутствия хотя бы в одной локации или настолько ничтожного числа, что мы обнаружили, банально стремится к нулю. Но, заметила она, это только в том случае, если нас всех распределили абсолютно случайным образом, а не как-то иначе. Молча кивнув, Кай сел на землю и принял позу для медитации. С момента завершения первого группового задания он потратил почти все те крохи силы, что успел на данный момент восстановить. Слабость от вторичного раскрытия заимствующего пламени еще напоминала о себе, пусть и не так сильно, как в первое время. Час пролетел практически незаметно. За это время многие раненые скончались, а остальные сформировали общую группу. Кто-то из них даже рискнул приблизиться к Селене и предложить объединиться, но, так как выживших из Империи Вечного Пути здесь не оказалось, девушка спокойно отказала им. Разумеется, это ввергло других участников в пучину отчаяния, осознавая, что, как только завершится час отдыха, им придется лицом к лицу столкнуться с 2 непобедимыми монстрами, выжившие мастера могли лишь молиться и готовиться к смерти. Внимание! Первый этап продолжается. Как только завершится час отдыха, вы будете автоматически перенесены в новую случайную локацию. Как уцелевшим в первой локации, вам доступна награда. Не успел Кай выйти из медитации и прочитать сообщение, как купол над ними вдруг затрещал и начал раскалываться. Несколько секунд спустя на выживших обрушился целый дождь из массивных толстых рун. Их были 1000, а каждая равнялась половине миллиона обычных. Разумеется, с помощью контроля пространства Селена собрала почти 90% из них, но оставшиеся отбирать у других участников все же не стала. Несколько минут спустя пространство вокруг нее и Кая исказилось, и они перемесились в новую локацию. Ледяной ветер внезапно разметал волосы Кая, жадно лизнув его лицо и защипав кожу. Даже несмотря на энергетический покров, пусть и не усиленный техникой, мужчина все равно ощутил аномально сильный холод. Вместе с Селеной он очутился посреди бескрайних заснеженных холмов, над которыми повисли густые черные тучи, не пропускающие почти никакого света. Казалось, в этом месте застыла вечная ночь. Температура близилась к минус сотни градусов, однако рассеянная повсюду стихийная энергия пути холода и пути смерти многократно усугубляла ситуацию. Выжить здесь могли далеко не все заклинатели, тем более в базовом, а не пиковом состоянии. Пагода небесного возвышения снова подталкивала слабых использовать различные ресурсы для усиления, например, руны. Знакомая местность, осмотрелся Кай, усиливая тело волей. Думаю, эту локацию сделали из вырванного куска южного полюса Инсулая. Впрочем, все это лишь окраина аномальной зоны, ибо уже в центре даже пиковым элементалистам было бы непросто выжить. Странно, я почти не ощущаю вокруг нас никаких аномалий на достаточно большой дистанции, заметила Сильфа. Я тоже, кивнул мужчина. Возможно, пагода специально очистила местность от них. Тоже думаешь, что это связано с рунами? Взглянула девушка на Кая. Да, слишком многие быстро бы погибли в аномалиях, так и не успев воспользоваться ими. Кроме того, вспомни все наши задания. Каждое было нацелено на проявление силы, борьбу за жизнь и противостояние с другими. И тот, кто смог бы усилиться большим числом рун, явно имел больше шансов. Участников словно специально подталкивают к этому. И если у сильных вроде нас есть возможность отказаться, то слабые просто вынуждены их использовать, если, конечно, хотят жить. Да и не зря же нам так много дали рун после первого и третьего задания, вспомнила Селена. Верно. Внимание. Получено групповое задание. Захватите 20 живых участников, по 10 за каждого члена группы, и поместите их в рунную капсулу. За каждые лишние 10 захваченных участников вы получите дополнительное количество ри в награду. Осталось времени 8 часов 50 минут 59 секунд до завершения первого этапа. 18 часов 50 минут 59 секунд. В тот же миг энергия рядом с ними вдруг сгустилась, сжалась в одну точку и резко вспыхнула ярким светом. Вспышка погасла, и воины заметили повисший в воздухе металлический цилиндр, спокойно помещающийся в ладонь. На одной из сторон цилиндра размещался небольшой клапан, от которого неслабо веяло силами стихии пространства. Оба мастера сразу поняли, что через него и можно помещать внутрь захваченных участников. Это, наверное, и есть рунная капсула, предположила Селена, так и не увидев системного описания предмета. Вероятно, согласился Кай. Что ж, сейчас нам некуда спешить. Времени достаточно, поэтому я потрачу еще несколько часов на отдых, после чего поищем какую-нибудь большую группу. Как обычно, Селена не стала спорить, давно приняв положение подчиненной. Переместившись в хранилище, Кай погрузился в медитацию. На данный момент он вернул уже около трети прежних сил, и чем больше времени проходило, тем быстрее возвращались остальные. По его прикидкам, как раз к концу первого этапа слабость от вторичного раскрытия заимствующего пламени окончательно должна пройти, и он сможет больше ни в чем не сдерживаться. «Нет, пожалуйста, хватит», — плаксиво молила связанная и побитая заклинательница, пока ее прямо за волосы грубо тянули по снегу. «Только не меня, да заткнись ты», — задрала ныть, резко приложившись ногой по ее лицу, рыкнул крупный представитель расы тритонов. «Ты все равно уже старая, так чего боишься? Что там у тебя, Токс?» — крикнул еще один подводный житель, завидев приятеля. «Еще одну поймал», — оскалился тот. «Неплохо, тащи к лидеру». «Ага». Вернувшись на стоянку своей группы, воин приволок лишившуюся сознания заклинательницу к высокому четвероногому существу со множеством щупалец. Вокруг него уже собралось несколько десятков других мастеров, каждый из которых принес с собой от одного до нескольких разумных. Всех пойманных по очереди перемещали в рунную капсулу. Тритону оставалось подождать несколько минут, прежде чем снова вернуться к охоте, как вдруг сквозь него прошла волна неописуемой силы. Он даже не успел ничего понять, а его тело уже окоченело, покрывшись прочнейшим льдом, и словно попала в тиски от всенаправленного давления мощной гравитации. Мышцы напрочь отказывались подчиняться, словно вмиг ослабев, а любые попытки использовать духовные силы тотчас отменялись, будто обращаясь вспять. Мгновение спустя присутствие чужеродного невероятного могущества резко возросло. Оковы льда, всестороннее сжатие, обездвиживание крови и внутреннее отрицание, первые четыре части восьмитомной техники захвата моментально усилились, а вдобавок начало действовать и пятое плетение, имеющее наименьший радиус, но наибольшую силу. Глаза Тритона резко застелила тьма, в которой на миг вспыхнули два ярких и пугающих фиолетовых глаза, после чего он быстро лишился сознания. Подавляющее присутствие воздействовало прямо на разум и душу цели, стремясь лишить ее сознания или, как минимум, нормальной подвижности и контроля над собственными силами, если это был мощный враг. Для этого в плетении использовались не только путь разума и путь души, но и одно из проявлений души Кая – внезапное подавление. Но наиболее сильный эффект имела непосредственно сама воля мужчины, автоматическое использование которой было запрограммировано прямо в его ментальном слое и напрямую связано с самой техникой. При этом самостоятельный навык действовал гораздо эффективнее продвинутого взгляда повелителя и даже не требовал непосредственно самого взгляда в чужие глаза, а лишь присутствия поблизости. В конечном счете почти 300 воинов были в мгновение ока обездвижены. «Неплохой улов», — кивнул Кай Селине, что и нашла эту группу. «Вот только», — нахмурился он, осознав принадлежность большинства мастеров, «го господин, не губите». Свистящим голосом выкрикнул четвероногий лидер группы, с большим трудом сумев остаться в сознании. Повернувшись в сторону мастера семи малых звезд, Кай внезапно оказался пред ним. «Вы же из Кналока?» Уставившись в семь глаз подводного жителя, грозно спросил Кай. «Да-да, господин». Попытался склониться воин, но не смог даже шевельнуться. «Тогда почему ваши метки подданных империи Вечного Пути ощущаются неактивными? Это не мы, клянусь, это все пагода. Она это сделала с нашими метками. Ответь мне на один простой вопрос», — проскрежетал ледяной голос мужчины, отчего душа осьминогоподобного создания еще сильнее задрожала. «Какую фракцию представляешь ты и остальные члены этой группы?» «Мы представляем клан Бескрайнего Водоворота, клан Золотого Трезубца и секту Темного Течения». «Понятно», — вздохнув, прикрыл мужчина глаза. «Что ж, мне жаль, это была самая большая ошибка в вашей жизни». Глаза существа распахнулись от ужаса, после чего Кай обернулся к Сильфе и сказал: «Переноси всех». Девушка спокойно повернула клапан на рунной капсуле и приоткрыла глаз пустоты. Несколько секунд спустя вокруг не осталось больше никого, кроме нее и Кая. К сожалению, захваченные представителями Кналока участники также не относились ни к империи, ни к храму. Впрочем, это касалось лишь тех, кто еще не был поглощен капсулой. Подняв чужой цилиндр, Кай почувствовал внутри него около 500 аур. Увы, вызволить их не смогла бы даже Селена со своей линией крови. Бросив рунную капсулу ей, мужчина велел поместить ту внутрь их собственной, благо это было возможно. Несмотря на действительно большой улов, Кай все же остался немного недоволен. В Империи Вечного Пути различные секты, кланы, ордены и прочие объединения уже давно были реформированы в так называемые организации боевых искусств. Их можно было сравнить с частными компаниями, однако полноценными фракциями они более не являлись, не имели ни независимости, ни даже права полностью вести внутреннюю политику. Вот почему на великой дороге претендентов у их членов не могло быть выбора между двумя фракциями, и они по умолчанию представляли лишь Империю Вечного Пути. Однако с Кналоком все обстояло совсем иначе. Из-за договора Кая и Грина бывшая подводная империя являлась автономной областью, а потому ее фракции сохранили свой статус и определенную свободу. К слову, как император, сам Кай не нуждался в метке подданного Империи Вечного Пути, поэтому и не знал, что пагода деактивирует их, если участник решит представлять другую фракцию. «Если бы они решили представлять империю, то ты пощадил бы их?» — со всей серьезностью поинтересовалась приблизившаяся Сильфа. «Конечно, но жителей империи много. Что, если бы здесь мы встретили только их? Вероятность того, что нам еще придется столкнуться с твоими подданными, не так уж и мала, поэтому я хотела бы заранее узнать, что ты мы будем делать в таком случае». Сурово взглянув на девушку, мужчина произнес: «Естественный отбор никто не отменял. Придется пожертвовать слабыми, старыми и больными». «Хорошо», — довольно кивнула девушка. «Я рада, что ты таков, какой есть, безжалостный прагматик, и не планируешь стремиться к глупой и неосуществимой цели спасти всех и вся. Внимание! Вы выполнили групповое задание. Желаете завершить его сейчас? Да нет. Предложение высветилось лишь перед Каем, являющимся лидером группы. Недолго поразмышляв, он все же подтвердил завершение задания. На технику захвата он потратил не слишком много, но и немало сил, так что продолжать охоту было рискованнее. Внимание! Групповое задание завершено. Вы захватили 20 необходимых живых участников, а также 767 дополнительных. Ваша основная награда – 20 тысяч ари. Распределение. По заслугам. Ваша дополнительная награда – 153 400 ари. Распределение. По заслугам. Вам начислено 147 390 ари. Внимание! Сохраняйте рунную капсулу при себе. Ожидайте завершения выделенного на последнее задание времени. 5 часов 14 минут 29 секунд. До завершения первого этапа. 15 часов 14 минут 29 секунд. У нее больше не оставалось сил. Едва передвигая ноги, девушка пыталась бежать, но то и дело падала. Кровь залила лицо, мешая обзору. Руки дрожали, душа изнывала от боли, а техники сбоили. В конце концов она не могла больше бороться. Новое падение стало последним. Рената уже не сумела подняться. Сил на активацию артефактов не оставалось, впрочем, как и их самих. Девушке даже банально спрятаться было негде. Вокруг, куда ни глянь, простиралась золотистая степь. Это был конец. Троица преследователей приблизилась, осторожно остановившись в паре десятков метров. Увы, Рената не могла даже их лиц разглядеть. Ослабший разум видел лишь размытые фигуры. «Не повезло же тебе наткнуться на ту зверюгу», словно извиняясь, развел руками один из них. «Хватит лясы точить, Дорн», фыркнул второй, кончая девку. «А чья-то, один фиг ты все равно заберешь мои ари, потому что хрен его знает, что у нее там еще припасено. Не хочу, как тот лысый, сдохнуть от посмертной атаки элитного мастера. А я, что ли, хочу?» — разозлился первый. «Хочешь, тварь?» — врезав тому в живот, прорычал второй, чья сила была явно наивысшей в группе. «Либо ты кончаешь ее, либо я кончу тебя. Выбирай». «Ладно, ладно», — замахав руками, взмолился согнувшийся пополам воин. «Сделаю». Конечно же, никаких посмертных атак у девушки не было. Рената прикрыла глаза и расслабила мышцы. Вот и конец. Сил бороться больше не осталось. Теперь нужно лишь достойно принять смерть, как и подобает настоящему воину. Страха не было, лишь смирение. Таков путь, вечный путь. Вот только смерть все никак не приходила. Прошло уже 10 секунд, а Ренату до сих пор не убили. Напрягшись, девушка с трудом разлепила веки и поняла, что троица воинов куда-то исчезла. Мгновение спустя ее подняли на руки и переместили в неизвестную комнату, где и положили на мягкий диванчик. Фигура спасителя склонилась над Ренатой, наконец позволив рассмотреть его. Это был высокий парень с бледным холодным лицом, темными волосами, кровавыми глазами и алым символом на лбу. Затуманенный разум воительницы с трудом узнал сей изменившийся облик близкого ей человека. «Рю», — слабо прошептала девушка. «Это правда ты?» «Я», — ответил он, нежно погладив подругу по волосам. «Как ты нашел меня, мой божественный дар? Я давно оставил метку на твоей тени». «Извини», — прищурилась Рената, ибо теперь даже простой свет доставлял ей нестерпимую боль. «Почему ты извиняешься? Ты пришел спасти меня, но сейчас я уже не смогу выжить. Эту силу не перебороть. Задета оболочка души. Что с тобой произошло?» «Я возглавляла группу. Сотни воинов храма. Мы выполнили очередное задание, но наткнулись на это существо. Мантикору. Я серьезно пострадала в последней битве с культом, а она оказалась слишком сильна. Почти все погибли. Мне удалось сбежать, но, пока спасалась от той троицы, ее яд проник слишком глубоко. Прости, Рю, уже слишком поздно. Но, знаешь, я рада, что хотя бы смогла снова увидеть тебя перед смертью, проявив больше эмоций, чем когда-либо в жизни», — мягко улыбнулась девушка. «Спасибо, Рю Араки, конечно же, не тратил время просто так, а активно изучал организм Ренаты, все ее ранения и проникшие в душу яд Мантикоры. Напрягая разум до предела, он изо всех сил искал решение, но чем больше времени проходило, тем мрачнее становилось его лицо. Рената больше не говорила, а лишь едва двигала губами, так, что даже истинный мастер уже не мог разобрать ее слов. «Снова, снова я ничего не смогу сделать, снова окажусь слишком слабым», — заскрипел парень зубами. «Ни за что. Последнее, что увидела Рената, прежде чем ее глаза закрылись, а сознание потухло, это то, как Рю резко поднялся и решительно пробил рукой собственную грудь. Брызнувшая теплая кровь вмиг залила все вокруг. Полчаса спустя посреди необъятной степи вдруг очнулась невысокая девушка с бледным от природы лицом и темными кругами под глазами. Резко вскочив, Рената с неверием осознала, что в ее теле больше нет смертельного яда, а сама она абсолютно здорова и полна сил. «Рю!» — воскликнула она, заозиравшись, однако парня уже нигде не было. Трава поблизости вдруг зашелестела, и из теней выросли 150 безликих фигур, теневых охотников, созданных божественным даром парня. Один из них приблизился к девушке и протянул бумажку. «Ты не умрешь, пока я жив. Прости, но остаться с тобой не могу, нужно навестить еще кое-кого. Но я оставляю тебе теневых охотников. Они сильны, однако просуществуют не больше суток. Они готовы защищать тебя и выполнять любые твои приказы. Если же снова попадешь в безвыходную ситуацию, то воспользуйся моим последним подарком. Сломай его, и вмиг окажешься очень далеко. Не ищи меня, я уже ушел из этой локации. Продолжай бороться и помоги храму выиграть». Закончив читать письмо, Рената заметила, что теневой охотник протягивает еще что-то. Вторым предметом оказался стеклянный белый шарик, что излучал могущественную силу стихии пространства и сильно напоминал глаз. Глаз пустоты клана Эверштейн. Глава 14. Завершение первого этапа. Огромную ледяную пещеру снова и снова озаряли вспышки различных техник. «Ах!» — вскрикнула мужеподобная Дарганка, припав на колено и снова схватившись рукой за раскромсанный бок. «Больше не могу!» — процедила она сквозь зубы. «Сил почти нет». Мгновение спустя по барьеру снова ударили. Светло-желтый купол содрогнулся, но выдержал. Однако этого нельзя было сказать о тех, кто поддерживал его. Дарганка и еще один парень упали без чувств, а оставшаяся стоять на ногах четверка воинов изрядно побледнела. Продолжая вливать энергию и частицы законов в артефакт, создавший барьер, они ощущали, что уже совсем скоро повторят участь потерявших сознание товарищей. «Да сколько можно возиться?» — раздраженно воскликнул противный голос, обращаясь к десяткам подчиненных, что осаждали барьер. К защитному куполу приблизился высокомерный эльф и со злостью обрушил на него десятки сверхбыстрых водяных игл. Как ни странно, большинство из них попросту отскочили от преграды, но часть все же смогла вонзиться в нее, создав в барьере первые бреши. Тем временем еще один мастер внутри купола лишился сознания. Защитников осталось всего трое. «Прекратите!» — задыхаясь от усталости, выкрикнула симпатичная светловолосая девушка. «Прекратить что?» — надменно усмехнулся эльф. «Мы лишь выполняем задание этой дурацкой дороги претендентов. Пожалуйста, найдите другую цель. Время еще есть», — взмолилась красавица. «Что за глупости? Зачем нам это?» «Потому что вы определенно не желаете стать врагами храма Вечного Пути». Неожиданные слова воительницы поразили атакующих, заставив их неосознанно ослабить натиск, а эльфа и вовсе нахмуриться. «Хочешь сказать, ты из храма, а доказать сможешь?» — спросил он. Взглянув на оставшихся в сознании товарищей, девушка кивнула им, после чего все трое вмиг облачились в одеяние храма, а также проявили свои метки на руках. Ранее они скрывали свою принадлежность, дабы хоть как-то обезопасить себя от врагов организации, коих за последние годы у нее стало довольно много. «Вот, видишь», — махнула девушка рукой, — «мы все служители храма Вечного Пути и наши убийства вам ни за что не простят», — пригрозила она. «Только представьте, на что способна сильнейшая фракция миров испытаний. Мы победили альянс горных сект, Эверштейнов, Орден Чистоты и даже культ. Хотите рискнуть выступить против храма? Да вас просто сотрут в порошок и даже не заметят». Как ни странно, но угрозы подействовали, и атаки по барьеру практически прекратились. Все благодаря репутации храма Вечного Пути, что за последние 16 лет достигло своего пика. В каждом из миров испытаний прекрасно знали, насколько могущественна и велика эта организация, а также насколько ужасен ее лидер Кайзер, способный с легкостью в одиночку уничтожать целые фракции. Но все еще можно исправить. Просто оставьте нас, и, клянусь, мы забудем этот случай. Помрачнев, эльф задумался. Однако не успел он озвучить свое решение, как на сцену вдруг вышел еще один мастер. «Хватит слушать эту потаскуху», — сплюнул мускулистый верховный драконец с огромным мечом за спиной. Являясь мастером пяти средних звезд, он был сильнейшим в своей группе. «Балбесы, вы реально испугались ее россказней? Храм действительно опасен, попытался возразить эльф, а с этим я и не спорю. Но что толку его опасаться, если здесь только кучка побитых неудачников? Или вы действительно боитесь просто из-за их репутации? Но где этот храм? Что-то я тут не вижу его армию. Ау-у-у, храм вечного пути, ты здесь, ХМ? Нет, кажется, его тут нет, спокойно резюмировал он, после чего резко заорал. Так какого же хрена вы зассали после ее пустых угроз? Это не пустые угрозы, парировала девушка, прежде чем члены группы Драконида снова решились перейти в наступление. Еще раз хоть троните нас, и наши метки вмиг передадут храмовникам и иерархам все, что здесь произошло. Все наши воспоминания за последние часы, ваши лица и ауры сразу попадут в черный список храма Вечного Пути. После этого вы уже нигде и никак не сможете скрыться. Вас найдут. Не верьте ей, фыркнул здоровяк. Передать воспоминания способны только особые метки, которые есть далеко не у всех членов храма. Только у старших служителей, особых учеников, храмовников, иерархов и суверена, а также у личных учеников последних трех. В их же группе самая сильная, это блондиночка. Но она только элементалист и мастер четырех малых звезд. Так что до старшего служителя, особого ученика или личного ученика явно не дотягивает. Поэтому вам нечего опасаться, парни. Откуда ты столько всего знаешь? Изумленно прошептала воительница, а затем вдруг осознала. Так ты один из изгнанных бывший служитель храма? Но как? Ты же ничего не мог рассказать. Клятва должна была остановить тебя. Клятва? Это ты о той штуке, что сейчас мигает передо мной, но никак не может активироваться. Криво улыбнулся драконит. Еще не поняла, здесь система никак не сможет наказать тебя за нарушение клятв. Ну а до обычных слов мне нет никакого дела. Это просто слова. Хех. Ладно, хватит болтать. Заканчивайте, парни. Мусор, презрительно фыркнула девушка. Теперь понятно, почему такого, как ты, изгнали из храма. В тебе нет ничего воинского. Подставляешь товарища и банально собственное же обещание сдержать не можешь. Заткнись, тварь. Вечный путь, философия истинного воина, это полная чушь. Я был настоящим идиотом, веря во все это в детстве. К счастью, я вырос из этой херни, а тирания Кайзера помогла раскрыть глаза. В реальном мире есть только два статуса. Победитель и проигравший. Остальное не имеет значения, резко и гневно бросил он, словно девушка задела старую рану. Вы чего встали? Зыркнул драконит на членов группы, что отнюдь не спешили завершать бой, ибо все они прекрасно слышали слова представительницы храма. «Ты сказала, что он подставляет товарищей», — обратился нахмурившийся эльф к девушке. «Что это значит? Он солгал вам. Это правда, что только особые метки способны переслать воспоминания нашим старшим, но обычные метки все же не бесполезны. Они могут оставить незаметный для воина след на его ауре, который легко ощутят члены храма за многие километры. При этом вам даже не нужно убивать нас, хватит и простого взаимодействия между нашими силами. Я собиралась пометить всех вас, как только поняла бы, что барьер уже не удержать. Изгнанник же сразу понял это, поэтому до сих пор держался на достаточном расстоянии и не помогал вам в осаде. Вот как он подставляет вас. Возможно, он даже собирается убить вас всех перед окончанием этапа, чтобы получить больше ари и попутно избавиться от тех, кто вызовет гнев других служителей храма. Десятки взглядов сфокусировались на мускулистом дракониде, чье лицо застыло в маске злобы, ненависти и жажды убийства. Он не сводил глаз с девушки, отчаянно желая лично прикончить ее, и плевать, что по условиям задания та требовалась живой. Сама же воительница мысленно улыбалась, чувствуя, что нашла возможность, благодаря которой ее группа все-таки сможет спастись. «Мрази, вы действительно поверили ей?» Осмотрев настороженных соратников, медленно прорычал мужчина. «Хотите мне что-то предъявить? Что ж, я вас слушаю», грозно цедя каждое словно, начал он доставать меч из-за спины. «Но помните, предательство я не потерплю. Выступите против меня и сдохните, как бешеные собаки. Я понятно изъясняюсь». Лидер, натужно сглотнул эльф, осторожно подбирая слова. «Мы, конечно же, не собираемся предавать вас, но нам было бы проще все закончить, если бы вы помогли нам с уничтожением барьера. Хочешь проверить, лгу ли я?» – разгадал драконит суть просьбы подчиненного. «Я ну», – замялся эльф, но все же взял себя в руки. «Да, хотелось бы». «Хорошо», – вдруг успокоившись, кивнул здоровяк. Мгновение спустя огромный меч буквально разорвал эльфа на две части, что, расплескивая внутренности и уйму крови, с огромной скоростью разлетелись в стороны. Кто-то еще сомневается в моих словах, посмотрел лидер на остальных. Побледневшие мастера тут же стали отнекиваться и качать головами. Ну так за дело. На этот раз воины незамедлительно принялись выполнять приказ. Вспыхнувший в сердце служительницы храма огонек надежды вмиг потух. «Последнее предложение», — крикнула девушка, побледнев от возвратившегося натиска вражеских атак. «Как же она уже задрала! Не слушайте! Мы отдадим вам все свои ари! После всего случившегося я уже не намерен просто отправлять вас в рунную капсулу! Все вы сдохнете! Поэтому ваши арии так станут моими. Откажетесь и совсем ничего не получите. Думаешь, мы дадимся вам живыми? Мы гордые воины храма Вечного Пути. Настоящие воины. Мы будем бороться до самого конца. И, если понадобится, мы сами оборвем свои жизни, но заберем с собой как можно больше из вас. И даже если ты выживешь, изгнанник, все равно ничего не получишь, кроме смертей в отряде и потерянного времени». Глядя на полное решимости лицо молодой воительницы, члены группы Драконида отчетливо осознавали, что она совсем не шутит. Угрозы снова сработали, и на этот раз гораздо действеннее. Настолько, что даже сам вражеский лидер приказал подчиненным остановиться. «Сука!» – прошипел Верховный Драконид. Вот только продолжить ему так и не дали. Из тьмы одного из проходов в пещеру раздались неожиданные хлопки, а затем донесся и голос. «Это было удивительное зрелище», — продолжая рукоплескать, произнес незнакомец. «Ты еще кто такой, твою мать?» Резко обернувшись, настороженно прорычал драконит. Он все никак не мог ощутить ауру незнакомца, но само его присутствие уже чувствовал. Это казалось странным и нелогичным. «Назовись», — рыкнул лидер большой группы и метнул огненный шар в сторону неизвестного голоса. Яркий взрыв заставил пещеру содрогнуться. Множество громадных ледяных сосулек вмиг попадало с потолка, а пламя наконец осветило фигуру. Это был человек. Обычный рост, темные волосы, крепкая фигура, яркие фиолетовые глаза. «Ты», — ужаснулся драконит, узнав увиденное лицо. «Ты же, правда», — договорить он снова не смог, ибо уже через миг застыл и потерял сознание. Впрочем, как и вся его группа, немногим ранее. «Ты снова переместила хранилище», — заметил отдохнувший Кай, покинув пространственный карман. «Если раньше они находились в холмистой снежной пустоши, то теперь, посреди множества ледяных пиков, напоминающих гигантские иглы, я нашла кое-что интересное», — ответила Селена и указала в сторону громадного айсберга, левитирующего над поверхностью. «Тебе он не кажется каким-то странным и рукотворным, словно настоящий дворец духов холода, а не просто груда льда? В общем, оттуда исходит тонкий, искаженный и едва уловимый пространственный сигнал, напоминающий зов о помощи. А еще», — взглянула она на руку Кая, — «его структура чем-то похожа на ту, что таится внутри твоей татуировки храма Вечного Пути». «Ты уверена?» — мгновенно посерьезнел мужчина. «Я ничего не ощущаю, и метка моя не реагирует. Я же сказала, что сигнал едва уловим. Должно быть, все дело в могущественной пространственной аномалии, что окружает тот айсберг. Если бы не она, то я бы уже давно попала внутрь». «Аномалия, говоришь?» — присмотрелся Кай к айсбергу энергетическим зрением. «Пошли, проверим». Само собой, он с легкостью расправился с преградой, рассеяв часть аномалии. Сразу после этого метка суверена храма активировалась, наконец уловив сигнал бедствия. Селена оказалась права, внутри действительно были представители храма Вечного Пути. Дальше дело оставалось за малым. Применив технику захвата на дракониде изгнаннике и его группе, Кай приблизился к оставшимся на ногах служителям. Их лидера, светловолосую красавицу, он сразу же узнал. Ее звали Ай. «Это внешности схожая аура», — нахмурилась Селена, телепатически связавшись с Каем. «Неужели это?» — угадала. «Познакомься, Ай Араки, младшая сестра Рю», — сложив руки за спиной, кивнул мужчина. За 16 лет некогда маленькая девочка превратилась в высокую харизматичную девушку, достигшую пика ступени элементалиста и титула мастера четырех малых звезд. Еще одним знакомым лицом стала потерявшая недавно сознание мужеподобная Дарганка, которую звали Лисоль. Именно она некогда обнаружила полумертвого Рагнара внутри выброшенной на берег ее родного острова гигантской черепахи. В награду девушка попросила возможность вступить в изумрудный храм воина, одну из дочерних организаций храма Вечного Пути. Там она относительно быстро достигла истинного мастерства, после чего смогла вступить и в сам храм Вечного Пути. Благодаря врожденному таланту, упорству, пуву и ресурсам, коих у нее не было в детстве, Ли Соль к этому моменту достигла уже конечной стадии ступени элементалиста, а также титула мастера двух средних звезд. Разумеется, как суверенный обладатель абсолютной памяти, Кай знал лица, ауры и имена всех послушников и служителей храма Вечного Пути. Остальных членов группы Айараки он тоже помнил, однако те в его понимании ничем особо не выделялись, в отличие от упомянутой ранее пары девушек. Кай на время отменил маскировку, так что члены храма сразу все поняли. Го господин суверен, не могла поверить своим глазам младшая сестра Рю. Но как, я думала, аномалия не даст сигналу о помощи выйти наружу. Думала, что уже не смогу никого уберечь. Испытывая неимоверное облегчение и в то же время опустошение, она упала на колени и опустила голову. Мужчина внезапно появился рядом с Ай, неведомым образом миновав все еще активный барьер, и положил ей на плечо ладонь. «Ты хорошо постаралась, ласково», — по-отечески похвалил он девушку. «Молодец, что боролась до самого конца. Я горжусь тобой, всеми вами», — взглянул он на парочку оставшихся в сознании членов группы Ай, что застыли в благоговейном трепете. «Теперь все будет хорошо», — кивнул он, активируя технику возрождения. Светло-красноватое свечение вновь окутало его руки, а затем вдруг резко расширилось, подхваченное целебной аурой сердца Гидры. Ранения служителей храма исчезали прямо на глазах, а они сами один за другим приходили в себя. Увы, несмотря на всю силу восьмитомника, спасти абсолютно всех Кай не мог. Из 14 членов группы Ай девятеро получили серьезные ранения, но исцелить удалось лишь шестерых. Еще трое были уже мертвы. И пусть техника возрождения имела именно такое громкое название, возродить она могла разве что только-только умершего, да и то лишь при определенных условиях, и только в максимальной активации, на что ослабший Кай сейчас точно не был способен. «Расскажи, что произошло», — обратился он к девушке. Подняв взгляд, расслабившаяся Ай наконец взяла себя в руки и уверенно кивнула. «Выполняя задание, мы быстро собрали группу с помощью меток храма. Изначально нас было около 40, но во время последнего задания в первой локации нам не повезло оказаться зажатыми между тремя гораздо более крупными группами. Старшие пытались защитить нас, но справиться с таким напором не смогли. Почти все они в итоге погибли, включая прежнего лидера. Лишь благодаря их жертве нашей группе все-таки удалось пережить ту бойню. Потом нас перенесло сюда. Какое-то время мы блуждали по лабиринту ледяных тоннелей, но из-за аномалии никак не могли выбраться и в конце концов наткнулись на группу изгнанника», — бросила она взгляд на драконида. «Увы, ни сил, ни ресурсов для полноценной борьбы у нас уже не оставалось. Странно. Я считала, что благодаря этим вашим штурмовым винтовкам и экзоскелетам воины храма должны иметь немыслимое преимущество перед большинством других мастеров и истреблять их пачками», — вмешалась в разговор Селена. «Эверштейн», — нахмурилась Ай, взглянув на Сильфу. «Кто это, господин?» «Это наша союзница, а еще временный член храма», — спокойно ответил Кай, после чего обернулся к спутнице. «Что же до твоего вопроса, Селена, то все именно так. Они дают невероятное преимущество. Проблема в том, что хотя экзоскелеты и штурмовые винтовки отчасти производятся автоматизированно и массово, но этого все равно недостаточно, чтобы обеспечить ими всех. Сейчас они есть лишь у верхушки храма, а также 55% армии. Большая часть находится, конечно же, в руках моих клонов, а остальное у наиболее сильных и высокопоставленных старших служителей. И, судя по всему, таких в группе Ай было немного. Вы правы, господин суверен», — кивнула девушка. «У нас было только двое старших служителей с такой экипировкой. Они-то и сделали больше всего для защиты группы, но в итоге все равно не смогли выстоять перед огромной толпой врагов. Увы, сохранить их оружие нам не удалось, и оно самоуничтожилось в руках противников. Ты не могла бы составить список тех, кто умер?» — обратился Кай к сестре Рю. Кивнув, та вынула свиток и быстро наполнила его воспоминаниями. Изучив его, Кай понял, что среди погибших в группе Ай отсутствовал кто-либо из его близких. Впрочем, радоваться здесь все равно было нечему. Гибель достойных воинов также вызывала горечь на душе. «Так понимаю, вы еще не завершили задание?» — сменил Кай тему. «Да, господин, в таком случае расформируй группу». Не задавая лишних вопросов, Ай так и поступила. Как и ожидалось, групповое задание сразу же стало персональным, вот только новые рунные капсулы не появились, нахмурился один из служителей храма рядом с Ай. «Да уж исключение в этом случае становится почти что смертным приговором», — скрестив руки на груди, сказала Селена, ведь без рунных капсул никак не выполнить задание. Интересно, засчитается ли отобранное у кого-то? Думаю, только еще не наполненное, предположил Кай. В любом случае нам незачем это проверять. Внимание! Ваша группа уже выполнила задание и получила за него награду. Вы не можете пригласить к себе участников Великой Дороги претендентов, что еще не сделали этого. Вот как, прочитал Кай сообщение, полученное после попытки пригласить Ай в их группу. Не выходит, произнесла девушка, которая тоже получила уведомление о невозможности вступить в группу Кая. Не проблема, вы еще никого не поймали, верно? Да, господин. Значит, вам нужно 110 мастеров. Здесь у нас, взглянул Кай на застывших членов группы Драконида, 43, остается 67. Можешь заново сформировать прежнюю группу, сосредоточившись на видимом только ей системном окошке. Девушка спустя секунду кивнула. Создала. Тогда за дело, кивнул мужчина на застывшие фигуры врагов. Остальные же пока могут отдохнуть в моем хранилище. Соратники Ай перенеслись в пространственный карман суверена, а сама она занялась перемещением неподвижных противников в рунную капсулу. Когда с этим было покончено, они втроем покинули гигантский парящий айсберг и отправились на охоту. Благодаря Селене им довольно быстро удалось обнаружить еще пару средних групп, которым и не повезло стать жертвами рунной капсулы. В конечном счете та была наполнена необходимым количеством живых участников, после чего группа Ай присоединилась к группе Кая, а сама элементалистка тоже отправилась восстанавливаться. 2,5 часа спустя отведенное на задание время наконец завершилось. Внимание! Получено групповое задание. Убейте 13 рунных гигантов, по 1 за каждого члена группы. За каждого лишнего убитого рунного гиганта вы получите дополнительное количество ри в награду. Осталось времени 0 часов 59 минут 59 секунд до завершения первого этапа. 9 часов 59 минут 59 секунд. Мгновение спустя рунные капсулы Кая и вдруг телепортировались в воздух и покрылись трещинами. Задрожав, они внезапно взорвались, разметав на многие километры десятки кошмарных обезображенных тварей. Каждая из них была ростом в 5-7 метров, имела по несколько конечностей и голов, а также ощущалась значительно сильнее пикового заклинателя, коим все здесь и должны были быть ограничены.